Глава 30. Оборачиваюсь, а рядом тот самый папаша. На руках у него малыш в теплом комбинезончике. Лиц обоих не видно. Во-первых, фонари работают через один, да и густой мех скрывает глаза и нос. Сердце болезненно пропускает удар. Воспоминания выстреливают в спину. Интересно, теперь я всех незнакомцев с малышами на руках буду путать с Тимуром? Трясу головой, чтобы избавиться от навязчивой картинки. «Что вы хотели?» Решаю уточнить, потому что мужчина стоит, словно замер. Может, замерз, пока ждал. Малыш тоже сидит тихо, как мышка. «Мы кое-что ищем. Может, подскажете?» Голос хриплый, словно простуженный. И в нем мне тоже мерещатся знакомые нотки. «Полина, проснись. Нельзя так. Нельзя жить мечтой. Нельзя во всех незнакомых мужчинах видеть образ из прошлого. Так и заболеть недолго». «Да, конечно, я хорошо знаю этот район. Расскажите, что вы ищете. Постараюсь помочь». Малыш не выдерживает, и прозрачный морозный воздух разрезает до боли знакомое «гу». Сердце бухается куда-то в пятки. «Нет, этого просто не может быть». Перевожу взгляд на мужчину. Красивые и четко очерченные губы растягиваются в улыбке, в до боли знакомой улыбке. Боже, как устоять на ногах? Мы ищем маму, но, кажется, мы ее уже нашли. Голос тоже больше не хриплый, а очень даже знакомый, любимый, такой долгожданный. Одним рывком Тимур, а это именно он, притягивает меня к себе. «Поля, мы ужас как замерзли. В эту вашу школу даже пробраться нельзя. Охранник просто цербер. Пошли скорее в машину». Он что-то еще говорит. Макар на его руках тоже визжит от восторга. Тянет ко мне ручки, хватает за шапку. Но я уже ничего не вижу и не слышу, потому что рыдаю. Плачу в объятиях Тимура, вцепившись в него, как утопающий цепляется за спасительный круг. Это действительно он, настоящий. Живой. Он пришел ко мне, за мной. Целую Макара в холодные щечки. Боже, они и правда тут все замерзли. Надо скорее. Закончить мысль не успеваю. Слегка прохладные губы скользят по моим. Так внезапно, что я застываю на месте. А Тимур не упускает момент. Легкий и нежный поцелуй перерастает в более жадный, требовательный. Пока я, наконец, не прихожу в себя и не отталкиваю его. Хотя, если честно, совсем не хочется. «Здесь же ребенок, возмущаюсь. Сердце в груди стучит, как сумасшедшее. «Прости, я не смог сдержаться». Он тоже дышит часто. Легкое облачко пара вырывается из его рта. Скольжу взглядом по губам, которые буквально секунду назад меня целовали. Когда-то я так хотела узнать их вкус. Теперь знаю. Они прохладные, слегка освежающие и очень-очень желанные. «Тимур, что все это значит? Что с Марикой?» Я наконец-то беру себя в руки. Стараюсь не думать, что он меня только что поцеловал. «А что может быть с ней?» — пожимает он плечами. «Как только я дал понять, что жениться не собираюсь, интерес к ребенку тут же пропал. Она написала отказ от сына. Теперь Макар только мой. Ну и твой, конечно. Если ты хочешь». Я совсем теряюсь. Хочется больше подробностей. Но мужчины и правда замерзли. Мы идем в машину. Макара усаживаем на заднем сиденье, пристегиваем сразу же. Малыш стал слишком шустрый, может упасть и пораниться. Я бы с удовольствием подержала его на ручках, но Тимур твердо дает понять: нам надо серьезно поговорить. Сажусь на переднее сиденье, жду. Внутри меня ураган. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. «В машине неудобно разговаривать», — неожиданно сообщает Тимур. «Поехали домой». «У меня в квартире?» — начинаю, но он резко обрывает. «Поехали ко мне домой. Или лучше сказать, к нам?» Смотрит так выразительно, ждет ответа. Я просто киваю. «К нам? Так к нам». Решаю просто принять пока эти слова и не делать никаких выводов. Добираемся быстро. Дороги хорошо почищены, снегопад наконец остановился, не заметает все кругом. Тимур идет открывать заднюю дверцу, чтобы взять сына, но я опережаю. Я так соскучилась. Терпеть больше нет сил. «Можно я?» «Зачем, спрашиваешь?» Он неожиданно обнимает и быстро целует в губы. Не так жадно, как перед школой, просто слегка касается. «Это чтоб знала». Тимур любитель не договаривать. Похоже, показывать на деле у него получается гораздо лучше. Но я быстро переключаюсь. Беру Макара на ручки и забываю обо всем остальном. Боже, как я скучала. Как жалела, что хоть маленькой фотографии на память не сделала. Целую его щечки, не могу надышаться сладким теплым ароматом. Он вертится, визжит и внезапно выдает: «Ма!» «Молодец, Макар. Правильно, значит, тренировались». «А?» Все слова из головы вылетают. Как говорить, когда в груди огромный, непроходящий ком? «Пошли в дом, Поля». В гостиной ничего не изменилось. Выкладываю малыша на полик и тут же внезапно оказываюсь на мужских коленях. «И что все это значит?» Стараюсь не обращать внимания, как Тимур закапывается лицом в мои волосы, дышит, как паровоз, щекочет, волнует. «Значит, ты решил не жениться на Марике?» «Я никогда не собирался жениться на ней». Отрывается он от моих волос, вздыхает, будто даже разочарованно. «Зачем же ты тогда говорил?» «Тебя хотел проверить». Теперь мы смотрим друг другу в глаза, и это отнюдь не легче. Ведь я хочу оставаться серьезной, может, даже его поругать. Но как же это тяжело, когда на тебя вот так смотрят. «Знаешь, ты очень сложная девушка», — снова вздыхает. «Я не над одним контрактом так голову не ломал, как над тобой. Ты так умело строила из себя жертву, что я просто не знал, с какой стороны подъехать». «Я хотела, чтобы у Макара была настоящая семья», — вставляю в свою защиту. «Она и будет. Для этого нам нужна ты, но не в роли жертвы. Я решил оставить тебя одну, на время, чтобы ты, наконец, разобралась в своих чувствах. Смотреть, как ты мучаешься и разрываешься, было невыносимо». Пару минут мы просто глазеем друг на друга. Любуемся. Впервые так открыто. «А еще ты должна была осознать, что теряешь», — добавляет с ноткой самоуверенности. «Какого мужчину теряешь?» Даже в такой ситуации Тимур остается самим собой, очень самовлюбленным. Может быть, надо было просто рассказать о своих чувствах, предполагаю. «Может», — кивает, — «но мы не ищем легких путей». Он снова тянется ко мне губами, еще секунды и поцелует, а я больше не против. Последние дни и правда помогли мне многое осознать, перевернули мой мир с ног на голову. На сковора доносится радостный визг. Мы одновременно оборачиваемся на Макара, который торжественно встает и начинает ползти. Прямо к нам. «Добро пожаловать домой, мамочка». Тимур целует меня в висок, сам смахивает пару слезинок с моего лица. Мы очень скучали. Полгода спустя. Шажок. Еще шажок. Снимаю на видео, как маленький Макар делает свои первые неуверенные шаги. «Вот молодец!» — подхватываю ребенка. «Отправим сейчас папе». Тыкаю в экран новенького телефона. «Готово». Тут же поступает видеозвонок. «Как поживают мои любимые?» Суровый на вид мужчина оказался настоящим источником сахарной ваты в любви. Но проявляет он это исключительно к нам двоим. Пока двоим. Трогаю животик, слегка прикусываю губы. Сказать ли сегодня про тест? «Твои любимые очень устали сидеть в четырех стенах», — жалуюсь. «А еще он оказался ужасным тираном с повышенным чувством гиперопеки. Кто бы мог знать? Ничего ж не предвещало. По первости он даже отпускал меня на работу в школу, но с наступлением летних каникул все изменилось». «Вы можете гулять по территории двора». «Можно хотя бы сходить в гости к Маше, мы ведь соседи». «Приеду и вместе сходим». «Если сейчас он себя так ведет, что будет, когда узнает про мою беременность? Надеюсь, этот бзик временный и скоро пройдет». Болтаем еще немного, но Тимура отвлекают дела. Да и я сама не хочу мешать его работе. Лишний раз стараюсь не звонить. Отправляю только фото и видео. Уже хочу пойти на кухню, заварить себе чай, лучше зеленый. Ноги стали слегка отекать. Да и Макару приготовить перекус не помешает. Как вдруг в ворота звонят. Опускаю Макара в манежик и иду открывать. «Ма!» «Сейчас, сейчас, маленький. Подожди, мама скоро». На экране странная картинка. Молоденькая, совсем еще юная девушка. Может, адресом ошиблась или заблудилась. Вид у нее очень испуганный. На мошенницу не похоже. Решаю открыть. Во двор не выхожу. Не хочу оставлять Макара одного. Он хоть и в манеже, но очень юркий, мало ли. Жду, когда девушка сама дойдет до двери. Открываю. «Здравствуйте, что вы хотели?» В руках у незнакомки огромная сумка. Нет, переноска. В таких малышей носят. А внутри что? И правда ребенок? В груди зарождается неприятное чувство. Не так ли однажды Тимуру подкинули малыша? Что все это значит? «Здравствуйте. Я ищу Кирилла», — выдавливает из себя наконец-то девушка. На вид очень милая, лицо чистое, без макияжа, легкие круги под глазами, видимо, от недосыпа. Одежда совсем простая, легкая футболка и какие-то растянувшиеся спортивные брюки. С Марикой, моим ночным кошмаром, я до сих пор боюсь, что она явится за сыном. Ни одного совпадения. «Кирилл?» В голове мелькают воспоминания. Не так ли зовут младшего брата Тимура? Он уже год как учится в Москве. «Зачем вам нужен Кирилл?» «Я это...» Девушка мнется. Видно, что слова даются ей очень тяжело. «Понимаете, ребенок. У меня от него ребенок». Стараюсь держать лицо. «Понимаю. Давайте вы зайдете, и мы поговорим. Я жена Тимура, старшего брата Кирилла. Проходите скорее». Пропускаю девушку вперед. Пару секунд она мнется на пороге, но все же решается войти. А я уже набираю мужа. Похоже, потерянные дети — это у них семейная